Глава 13. Маслов умер как раз в те дни, когда в морях Европы затихал небывалый шторм. Страшная буря пронеслась в морях северных. Она захлестнула зеленую Британь, долго трясла меловые утесы Англии. Шторм затихал. Некий издатель шел по берегу моря, когда увидел, что волны прибивают к берегу сундук. Издатель вытащил его из воды, разбил ржавые замки, а внутри сундука лежала рукопись — «Московские письма». И вскоре Париж выпустил в свет книгу с предуведомлением от издателя, что автор книги, очевидно, погиб в море нынешней осенью. Все понимали, буря была, корабли гибли. Сундуки на берег выкидывала. Но никто не находил в сундуках никаких рукописей. Это обычная уловка издателя, дабы оставить автора в неизвестности. Автор где-то здесь. Он среди нас. О нем известно лишь, что он итальянец, масон высоких степеней. Он был арестован в Казани на пути в Сибирь, когда ехал с русскими учеными в экспедиции Витуса Беринга на Камчатку. Вы, мадам, уже читали? Осенью все знатные англичане поспешают в графство Сомерсет, чтобы там, на теплых водах Бата, пережить слякотную зиму. Бат — это Версаль на британский манер. Возле купальных терм, строенных еще холеными римлянами, отец короля Лира создал уютный уголок. По преданию, в этих водах Балдуин излечил себя от проказы, и памятник прокаженному королю теперь глядится с высоты в бассейны, весь в язвах, страшный. Какой заразы не подцепишь в этих батских ямах! Любовь! О, всемогущая! Она цветет и здесь! В воде бассейнов, под взглядом королей, давно усопших. В эту осень князь Антиох Кантемир тоже отбыл из Лондона на воды Бата. Посол был болен, а дух его сатир угас вдали от России. Теперь он лишь приглаживал пороки людские и восхвалял князь нищету, печаль, смирение. Персон вельможных Кантемир уже не беспокоил острием пера своего. Паче того, сидя в Лондоне, князь Антиох даже переделывал сатиры, писанные в юности, чтобы убрать из них любой намек на личность. И муза поэта, вдали от родины, бессильно сложила ощипанные крылья. «Меня рок мой судил писать осторожно». Возле заставы Бата посла встретили бродячие музыканты и сопровождали его коляску через город, пока не сыскал себе квартиры. Повадились ходить к послу брюхатые эскулапы, наперебой предлагая свои услуги. С утра звучала музыка со стороны купалин, по гравию дорожек скрипели колеса, дразняще звенел с улиц смех женский. «Боже, отчего я так несчастен?» — страдал князь Кантемир. Утром ему принесли холстинные штаны и куртку для купания. Повсюду качались паланкины, в которых наемные бродяги несли женщин, одетых в длинные коричневые капоты. Посол России бросился в спасительные термы. К нему уже плыла английская ундина, толкая перед собой дощечку буфет. В буфете же плавучем хранились табакерка, коробочка с мушками и вазочка с леденцами. Кантемир поплыл за красоткой. Он развлекал ее рассказами о своих болезнях, о спазмах в желудке, о слабости груди, о меланхолии привычной. Холстинные штаны и куртка, намокнув, тянули поэта на дно. Прелестница его покинула. После купания Антиох вернулся домой на носилках. Выпив 3 стакана горячей воды, поэт завернулся с головой в одеяло и быстро заснул. Вечером его разбудил визг ставни и далекая музыка. выл в подворотне ветер. Кто-то поднимался по скрипучей лестнице, держа в руке свечу, и тени стоглавые метались по стенам. Вот он вошел и брякнул шпагой, задел за стул и чертыхнулся. Потом на стол перчатки свои шлепнул и произнес: — Это я, не пугайтесь, ваш гроз. Нас ждут дела, посол. Пакет из Петербурга от вице-канцлера Остермана. Секретарю посольства Кантемир сказал: — Читайте сами, добрый Генрих, я ослепну. — Умираю я. — Ну, бросьте, — отмахнулся секретарь. — Вы ж молоды еще. Гросс прочитал письмо. Остерман внушительно и жестко приказывал послу расправиться с московскими письмами, изданными в Париже. Остермана заботил сейчас перевод книги на язык английский. Он требовал от Кантемира всякое возможное старание прилагать, чтоб изготовленный на английском языке сонной книжки перевод к печатанию и публикованию в народ пущен не был. Но наипаче оная книга, яко пасквиль, надлежащим образом и под жестоким наказанием конфискована и запрещена была. — Мне рук не хватит, — сказал Кантемир, — чтобы из Купарин Бата до министерств парижских дотянуться. Какое жестокое наказание могу я англичанам учинить? — Посол, велите подать мне вина, — сказал Гросс. — Я только воду пью. Я же сказал, что умираю. Вы не могли бы, Генрих, достать мне книгу Демо о возношении человека к Богу? Вы в самом деле, — засмеялся Гросс, — на водяном поиле и духовном чтении протянете недолго. Пока я пью вино, вы, князь, оденьтесь потеплее. Сейчас погоним лошадей обратно в Лондон. Прибыв спешно из Бата в Лондон, посол сразу отправился в кофейню «Какаовое дерево», где застал французского посла Шевиньи. — Я, — сказал он Шевиньи, — поставлен в неловкое пред вами положение. Мне из России предписано добиться сожжения в Париже московских писем через палача. — Возможно ли это, граф? — Конечно, нет, — ответил Шевиньи. — А разве в этой книге оскорблено достоинство Его Величества короля Франции? — Нет, но в ней оскорблено достоинство Ея Величества императрицы Всероссийской Анны Иоанны. Во Франции ее зовут царицей, и нам, французам, нет дела до ее капризов. К тому же, мой посол, — добавил Шевиньи, — в московских письмах правдиво сказано, под каким ужасным гнетом пребывает народ русский. Или вы осмелитесь отрицать это? — А кто автор этой книги? — наобум спросил его Кантемир. — Он потонул, по слухам. — Спросите у морей и океанов. — Как передать слова мне ваши в Петербург? А так и передайте, что Париж далек от Петербурга. Полыхали костры на улицах, разведенные для обогрева караульных. Под вечер в доме графа Бирена собрались все в тревоге: братья графские, Густав и Карл Бирены, граф Дуглас, Бенгдены, Бреверны, Ливины. Явился вице-канцлер Остерман, натертый салом гусином. Принц Гессен-Гомбургский приехал, и Кейзерлинг прибыл. Безбожный Корф не пришел, всех презирающий. Из русских же здесь был один — великий канцлер Алексей Черкасский, угодлив, толстомяс, противен и пыхтящ. «Произошло нечто ужасное», — говорил Остерман, в платок пуховый кутаясь по бабье. «В Париже, в этом средоточии скверны, недавно вышла зловредная княжонка, московские письма. В теснении первом она мгновенно раскупилась. Париж охотно слезал тот яд, что по страницам густо так набрызган, и... Это б не беда. Мало ли чего в Париже не выходит. Но письма из Москвы стали колесить по всей Европе. Вот вред. Вот катастрофа. — Там обо мне суждение есть? — спросил граф Бирен хмуро. — Никто не пощажен, — ответил Остерман и на глаза себе поспешно козырек надвинул. — Особливо же, ваше сиятельство, достается всем добрым немцам, управление Россией состоящих. В книжонке той придирчиво изложено бедственное положение простонародья русского. Все тягости налогов и система сыска политического сознанием дела выявлена. Остерман нюхнул табачку, но не чихнул, табакерку аккуратно спрятал. О пытках в застенках наших изрядно говорится в книжке этой. — Да врут, наверное, все, — заметил Бисмарк, шурин Бирена. — Увы. Там наши тайны многие открыты. Вперед выступил принц Людвиг Гессен-Гомбургский. — Надеюсь, — заявил он, — что о моей персоне, благородной, там сказано лишь самое хорошее, и мой полководческий гений прославлен. Остерман, съежась в коляске, отвечал принцу с презрением. — О дураках в той книжечке ни слова нет. Принц сел и стал ждать, когда граф Бирен позовет к ужину. Нас кто-то ловко предал, — точно определил Кайзерлинг. Бирен вдруг взялся за поручень коляски Остермана и одним могучим рывком закатил вице-канцлера в угол, подальше от гостей. — Кто автор? — спросил. — Из-под земли достать. Даже если он спрятался в Канаде, все равно найти и жилы вытянуть ему. Слой пудры, осыпавшись с парика, лежал на плечах вице-канцлера, и Бирен машинально, не по дружбе, сдул ее с кафтана Остермана, словно пыль с мебели. — Но автор книжки анонимен, — ответил вице-канцлер. — Ну, хватит дурака валять. Вы-то уж знаете, наверное. Догадываюсь, что сочинитель этот Франциск Локотелли. — Но это и не он. Со скрипом рассмеялся вице-канцлер. — Как вас понять? — А так. Откуда мог заблудший итальянец за краткий срок пребывания в России столь много вызнать тайн двора нашего и секретов государственных? Нужны годы. Автор сам должен быть русским. — Если это не Локотелли, тогда кто же нас предал? — Не знаю. Но этот человек, судя по всему, отлично знает не только меня, но и близок к вам, мой граф любезный. Бирен ногой отпихнул коляску прочь от себя. — Но только не дерзить мне! — крикнул он Остерману. — Тебя давно пора смолой измазать. Пишите в Лондон князю Кантемиру, чтоб не жалел золота, и пусть та книжка хоть в Англии не выйдет. Я не затем стараюсь, хлопочу, чтобы меня чернили за грехи чужие. Вы слышите? Все прочь. Я спать хочу. Пошли все вон. А ты, мой славный Кайзерлинг, чего расселся тут, будто король на именинах? Проваливай и ты. Принц Гессен-Гомбургский, ты что, не слышал разве? Или ужина ждешь, дурак проклятый, халуй? Ферфлюхтер подлый, вон. Опережая других, в дверях застряла туша князя Черкасского. — Да протолкните его! — распорядился Бирен. Кантемир уже не раз по приказу Остермана отыскивал за границей авторов статей о России. От имени Анны Иоанны он угрожал переломать ноги и руки писателям, будучи сам писателем. Посол часто рассыпал угрозы перед редакторами лондонских газет, жаловался на издателей в суды и парламент. Ответ всегда был одинаков. Английский народ волен, и правительство не имеет права стеснять свободу его мысли. Шутники, да и только. Попробуй доказать это Остерману или Анне Иоанне. Но сейчас Петербург был особенно настойчив. Книга Франциско Локотелли напророчила в Европе неизбежное и скорое падение немецкого засилья в России. А вся клубная жизнь Лондона в его кофейнях. Спасибо еврею Якобу, который в 1650 году открыл первую харчевню в Оксфорде. С тех пор джентльмен не мыслит дня прожить без кофейни. С утра до ночи здесь весело и интересно. Иные и домой уже не ходят, в кофейнях спят и даже умирают. Несет от каминов теплом, кипят громадные чайники, снуют лакеи, разнося газеты свежие и трубки с табаком. Здесь у актера бедного ты купишь билет в театр, здесь писатель продает свои вдохновенные творения, и тут же в гвалте клубном политики порой решают судьбы мира. Посольский кэп доставил Кантемира к парламенту, близ которого чадно дымила жаркая кофейня «Голова турка». Тут послу посчастливилось застать лорда Гаррингтона. Милорд выслушал Антиох. Но я-то здесь при чем? Я лишь министр, а не издатель. Прикажите издателям не печатать московских писем. — А закон? — спросил милорд. — Где вы сыщете закон, который бы воспрещал британцу говорить и писать, что он хочет? Вам известен хоть один биль в парламенте по этому поводу? — Но вы же министр. Вот своей властью и запретите. Но воле министра в Англии ничто перед законом. Как можно? В книге той задета честь императрицы нашей. — Ну и что ж такого? — поразился Гаррингтон. — У нас любой газетчик пишет про короля своего открыто, и никто на это не обращает внимания. Я не понимаю, отчего ваша императрица столь щепетильная особа, о которой и слова нельзя сказать. — Вы просто дурачите меня, посол, — обозлился милорд. — Не может же разумный человек преследовать другого за его критику. Кантемир отступил в бессилии. Анна Иоанна вскоре указала Антиоху, чтобы он сам написал московские письма. Европа хватится их читать, англять — это не Локотелевы, а другие письма, где мудрость государыни и благоденствие ее подданных во всей красе предстанут. И князь Кантемир засел за писание того, как хорошо живется людям русским, и во всех краях империи только и слышно, как гудит набат хвалы мудрому правительству Остермана, Миниха, Бирена, Бревернов, Мэнгденов и прочих. С кривой усмешкой Генрих Гросс заметил послу. Не скучно ли, поэт, вам делать то, чего бы лучше не делать? — Вся власть от Бога нам дана, — отвечал сатирик. — Вот, кстати, вспомнил, — сказал Гросс, хитрейший проходимец и масон. — Хотите посмотреть на человека, который на Остермана чуму наслал? — Он ныне здесь, в Лондоне. Его можно застать по вечерам в кафе у Ллойда. Не съездить нам? Не посмотреть? А что значит посмотреть? Его я должен связанным доставить в Петербург для наказания сурового. Ну что ж, попробуйте связать, посол. В кафе у Ллойда, что на Ломбард-Сити, князь Кантемир бывал не раз. Там всегда для русской службы сыщешь капитанов опытных и мастеров шить паруса. Там все известия с моря, самые свежие. — Вон он, Локотелли, — из-под тишка показал Гросс. — Сидит под барометром. Тот, что ни сух, ни жирен, собою смугл, глаза большие и нос громадный. Торгует секретами лекарств ко здравию любви и страсти пылкой. Рискнете подойти к нему, посол? Кантемир шагнул к Локотелли, приподняв шляпу. — Уж не вы ли это по России знатно путешествовали? — Прекрасная страна, — причмокнул Локотелли, — и люди славные. Но им не повезло на управителей. А я вам, сударь, понадобился, очевидно, не ради снадобий моих. Локотелли незаметно растворил два пальца, словно циркуль. Это был масонский вызов брата к брату. Еще два знака на скрещенных пальцах, и Гросс, как рыцарь ложи Кадуша, вдруг понял, что Локотелли намного градусов выше его в масонстве всемирном. Тогда пальцы Гросса за спиной посла сложились в щепоть, означая повиновение профана метру. Локотелли усмехнулся, довольный своим могуществом над людьми. Бросил вилку поперек ножа. Особый знак. Приказываю, повинуйся. При этом он заметил Кантемиру. Знаете же, если хоть один волос падет с головы моей, то все великие и тайные силы, что магически лежат на теневой стороне мира, все эти силы будут приведены в действие, и машина великого братства человечества, искушенного в тайнах вольных каменщиков, будет работать до тех пор, пока от вас, посол, не останется в гробу сухой порошок. А теперь прочь от стола! Гросс властно подхватил Кантемира за локоть, потянул из кафе Ллойда на улицу, прочь от этих глаз, прожигающих насквозь. Трясясь в потемках кэба, князь Антиох сказал: — Таинственно масонство естество, а ваше братское согласие столь могущественно, что я желал бы принадлежать вашему ордену. — А вы нам не нужны, — отвечал Гросс сух. — Вольные каменщики не признают власти земных правительств. Внешние владыки мира сего для нас только гниющий тлен. Анна Иоанна звала на свою половину Елизавету Петровну. — Ну, сударыня, — сказала цесаревне, — небось уже наслышаны о побосенках Локотеллевых. Мне, да министрам моим, Европа гибель скорую накликает. А пишут так: сидеть тебе на престоле моем. Елизавета бухнулась в ноги императрицы. О чем вы, матушка? Да и в мыслях у меня того не бывало. Большие грубые руки Анны Иоанны обрушились на нее. — Моей смерти выжидаешь? — кричала императрица. — Так вот на же тебе! Убью! В монастырь заточу, дымом удушу, словно крысу, не бывать тебе шлюхи казарменной на престоле дедов моих. После меня сядет на Русь тое чадо, кое от племянницы моей уродится. Тишком, гвалту не делая, велела императрица Ушакову: — Ты, Андрей Иванович, доподлинно для меня вызнай, с кем этот Локотелий аудиенции здесь имел, и мне доложи праведно. Тайная разыскных дел канцелярия задним числом перебрала всех лиц, с которыми виделся Локотелли в Петербурге и с кем добрался до Казани, где и был тогда арестован. Имена астронома Делиля, офицеров флота из экспедиции Беринга подозрений особых не вызвали. Но ведь кто-то был, сумевший передать для Локотелли рассказ правдивый о бедствиях народа русского. Кто он, человек сей? — Ну вот, матушка, — вскоре доложил Ушаков, — как и велела, я вызнал, что две персоны беседы приватные с Локотелли имели. Назвал бы их тебе... — Да страшно называть, — помялся Ушаков. А ты не бойся. Руби с плеча. На подозрении двое у меня. Волынский и барон Корф всяко тут с Локотеллием возились. Уж не масоны ли персоны эти знатны? Анна Иоанна умом пораскинула. Не станет же Волынский корову бить, которая ему молоко дает. А Корф? Верно, что безбожен он и философ проклятый. Но он же предан мне. Смешно сказать под 40 мужику, а он, кажись, в меня влюблен, и то мне лестно. Все возражения на московские письма издать через Кантемира поскорее надо. Издать во Франкфурте на Майне, благо сей город пупом является в Европе. Ступай. Ученые долго спорили об этой книге Локотелли. Заезжий итальянец лишь выпустил в свет книгу. А кто собрал весь материал для нее? Историки догадываются, что это сделал Артемий Петрович Волынский, кандидат на высокий пост кабинет министра. В этом году Волынский уже ступил на острие ножа и дальше будет идти вдоль самого лезвия, балансируя ловчайшее над пропастями добра и зла. Сделав зло, он сделает и добро.